Затем был визит представителя попечительского совета с очередным списком студентов, которые должны будут иметь возможность покидать замок каждые выходные, в том числе и не возвращаясь на ночь. Этот вопрос изначально выводил Альбуса из себя, но поделать он ничего не мог. Никто не допустит изменения устава Хогвартса. Сей документ существовал в почти неизменном виде с самого момента открытия школы. Правок в нем было немного, всего 5. Причем, ни одна из них не давала директорам, деканам и рядовым преподавателям новых полномочий или возможностей. Как ни старались все предшественники Дамблдора, но никто не смог добиться серьезных изменений в основополагающем документе Хогвартса. Отдельно требовалось заниматься делами, связанными с Визингамотом, где, как обычно, парламенты решили попробовать провести очередные пакеты законов без Альбуса, пользуясь его ежегодной сентябрьской занятостью. Увы, но политики не дураки и прекрасно понимают, что в первые несколько дней учебного года Дамблдор Хогвартс не покинет. Если бы не некоторые сторонники, то подобные ситуации уже испортили бы жизнь скромного директора, но пока удавалось более-менее успешно реагировать на возникающие тут проблемы. Орден Феникса тоже требовал внимания, несмотря на то, что львиную долю работы тянули на себе Аластер Моуди, Элфиас Дош и родной брат Аберфорд, самому Альбусу тоже приходилось тратить изрядное количество времени и сил на свою организацию. И это без учета попыток ее ликвидации уже министерством, где еще с 81 года ходили разговоры о том, что детище Дамблдора явно лишнее на политической арене Объединенного Королевства. В первое время Альбус думал, что причиной таких слухов, а потом и попыток принятия вполне конкретных законов уже в стенах Визингамота, являются сторонники Тома, но, как позднее выяснилось, тем было совершенно не до ордена. Все оказалось куда прозаичнее и проще. Ни один государственный аппарат не потерпит существования на своей территории независимой, обладающей собственной военной силой, организации. И ладно бы орден был просто аналогом магловских ЧВК, воюющих на стороне тех, кто платит. Однако, детище Дамблдора имеет собственные политические взгляды, что, как рассуждают чиновники, несет прямую угрозу их власти. Все это выводило Дамблдора из себя не столько самим фактом существования данных вопросов, сколько тем, что они навалились на него одновременно. Несмотря на это, списки, принесенные членом попечительского совета, Альбус прочитал очень внимательно и совершенно не удивился наличию в них Поттера. Сириус, на что был либеральным на фоне остальной семьи, традиции соблюдал и, судя по всему, взялся за своего вассала всерьез. Впрочем, иного Дамблдор от Блэка и не ожидал. Выходец из семьи боевых магов и в былые годы не торопился жениться на маглорожденных, пожимать руку Люпину или участвовать в проектах Дамблдора. Лили и Ремуса Сириус, по сути, терпел из-за Джеймса. Почему Блэк закрывал глаза на подобные выходки своего дальнего родственника, Альбус не слишком хотел вникать. Планам директора это не мешало, и ладно. Зато сам Блэк, фактически, мог служить образцом для подражания большинству чистокровных. В порочащих связях, за исключением эпизодического общения с Эванс и Ремусом, его не замечали. Магией, особенно боевой, владел более чем отлично. Даже против политики семьи не выступал. Единственный конфликт со своей родней у него был только из-за требования Вальбурги и Ориона жениться на кузине, что Сириусом воспринималось весьма негативно. Несмотря на свои взгляды, молодой Блэк отличался высочайшим уровнем образованности и следил за достижениями науки маглов. Именно они и послужили, как полагал Альбус, причиной отказа жениться на Андромеде. Вообще, максимум, который позволял себе Сириус в составе Ордена Феникса, участие в боях против сторонников Тома, да и то, не всегда. Когда речь шла о помощи семьям, что враждуют с Блэками, мужчина открыто заявлял, что в подобных делах участвовать не станет. Покойный Джеймс, к слову, тут же занимал сторону друга, из-за чего некоторые другие члены Ордена тоже начинали вести себя не лучшим образом. Вообще, отправка Сириуса в Азкабан была вызвана не столько острой необходимостью, сколько опасением относительно начавшего проявлять политическую активность Блэка. На Гарри мужчине было плевать. Для аристократа мальчик был не более чем чужим ребенком. Да, некие кровные связи имелись, но ради него Сириус бы не стал поднимать скандал. Не тот случай. Вот если бы это было выгодно или Джеймс успел подписать вассальный договор, тогда да. Тут Блэк поднял бы волну сразу. Все же, с такими вещами никто из волшебников шутить не станет. Собственно, именно по этой причине Сириус и не стал забирать Гарри в дом родителей, предпочтя, для начала, заняться другими вопросами, более важными по его мнению. Например, решить вопрос с доказательством своей невиновности. По сути говоря, только вмешательство Аластера с отрядом верных ему волшебников позволило скрутить и обработать Сириуса, дабы упечь в тюрьму до, как предполагалось, подходящего момента. Все же, без крови Блэка мужчины получить доступ к некоторым вещам из хранилища их семейства было весьма и весьма проблематично. Однако, по сей день Альбуса мучил нерешенный вопрос, кто все же смог устроить смерть Тома в 81-м году. Сам Дамблдор, хоть и вынашивал подобный план, но попросту не успел его реализовать. Да, он организовал пророчество, слив информации, внедрил больше десятка человек в окружение Риддла и различные подразделения организации бывшего ученика, обработал Джеймса и Лили, но все произошло совершенно неожиданно и куда раньше запланированного. Более того, первоначальный план включал в себя выживание матери Гарри, а не только мальчика. Да и внеплановый крестаж оказался совершенно неожиданным для директора. Подозрения Альбуса о вмешательстве кого-то еще, действующего тайком от всех заинтересованных сторон, обрели очередное подтверждение, когда появились многочисленные газетные статьи о мальчике, который выжил. Затем и книги. В обществе волшебников начал формироваться этакий образ героя магической Британии, а сама гражданская война подавалась прессой под весьма специфичным углом, постепенно стирая из сознания людей некоторые факты. Очень быстро забылись бои дворфов и гномов против гоблинов, массовые поднятия мертвых на кладбищах страны, налеты сорвавшихся с цепи оборотней и вампиров. Кто-то очень тонко смещал акценты. Более того, случаи человеческих жертвоприношений, неожиданно, если верить газетам, оказались результатом именно террора Волдеморта. Нет, Том действительно был маньяком, а его сторонники устраивали беспредел и массовые убийства. Однако, далеко не все случаи были делом их рук. Дамблдор точно знал, что невыразимцы так и не смогли найти тех, кто умудрился под носом у магловских и магических властей страны вырезать несколько деревень, и Том с его людьми к этим случаям отношения не имел гарантированно. Самого Гарри Альбус оставил живым скорее в научных целях. Ему было интересно наблюдать за живым крестажем и тем, как он влияет на организм ребенка, его разум и магическое развитие. Да и в качестве индикатора о состоянии Тома он подходил более чем неплохо. События 91-го это наглядно доказали. Осколок души реагировал на близость Риддла. Да, он был не в Кверрелле, но точно обретался неподалеку от Хогвартса. На случай же захвата тела бывшим учеником, никто не отменял заклятие адского пламени. «Альбус, что случилось?» — с неприязнью спросил Аластер, вынырнув из огненной вспышки каминной сети. «У меня, знаешь ли, идиотизм случился», — фыркнул Дамблдор. Ремус умудрился подставиться. В итоге Поттер его прилюдно скрутил и даже сообщил всем желающим о природе нашего друга. Выслушав директора, Моуди молча сел в кресло перед столом хозяина кабинета и откровенно заржал, даже не пытаясь скрыть своего отношения к ситуации. Альбус молча ждал, пока его друг и боевой товарищ успокоится, чтобы продолжить разговор уже без смешков. «Похоже, что мы с тобой серьезно ошиблись, когда решили запихнуть сюда Люпина», — отсмеявшись, произнес Аластер. «Впрочем, неудивительно. Темная тварь — это не человек. У него кроме зверя внутри и дикой зависти к нам, ничего нет. Как он детей учить будет? Его главная задача не учить детей, а через Поттера узнать о планах Блэка», — покачал головой Дамблдор. «Нас обоих Сириус явно на порог не пустит, а блохастого школьного друга он и вовсе может на месте прибить. С мальчишкой проще, он ребенок. Люпин ему сможет пустить пыль в глаза, рассказать пару историй о том, какие хорошие были Джеймс и Лили, научит паре тройки заклинаний сверх курса, и можно будет через Гарри получать информацию о планах Блэка, да и влиять на мнение Сириуса таким образом получится. В крайнем случае, можно воспользоваться их вассальным договором и создать проблемы им обоим. Главное, знать слабые места. Ремусу придется очень постараться», — покачал головой Моуди. «Я не думаю, что Поттер идиот. Сопляк, но не идиот. Извини, но после произошедшего верить Ремусу он не станет. Да и Блэк явно успел мальцу неплохо так мозги прочистить. А на что нам легилименция?» — усмехнулся директор. «На самого Люпина я и не рассчитываю. Сам по себе он не справится точно. Не тот у него уровень актерского таланта, чтобы даже детишкам успешно врать в глаза. Зато если я и Северус подключимся, то ситуация уже будет иной. Даже не придется серьезно вмешиваться в мозги мальчика, чуть-чуть снизить критичность мышления. Этого хватит. Покачав головой, Моуди встал и принялся расхаживать по кабинету. Рискованно. Да и вопрос целесообразности не стоит забывать. Я очень сомневаюсь, что Блэк станет делиться с Поттером своими планами. Во всяком случае, не в ближайшем будущем. А проблемы создать Поттеру легко. Как только он покинет стены твоего замка, ему устроит подставу, после которой Азкабан, даже если бы он сейчас в пеленке писался, был гарантирован. Но Сириуса это не зацепит. Максимум, вынудить поднимать связи и знакомства, чтобы не лишиться единственного живого вассала. Влиять на него через Поттера – не самая удачная идея. Судя по вассалитету, Блэк к мальчику родственных чувств не испытывает и прислушиваться к словам малолетнего, хоть и перспективного, не станет. Тем более, если посчитает, что озвучиваемые предложения идут вразрез интересам самого Сириуса. «Альбус, я чего-то не знаю?» «Да», — коротко ответил директор. «Говорить своему стороннику о том, что под кожей на лбу мелкого Поттера спрятана магическая бомба, Альбус не собирался. Во всяком случае, без крайней на то нужды». Глава 8. «После такого, надо расслабиться и снять стресс», — хмыкнул Вуд, глядя в огонь, облизывающий поленья дров в камине факультетской гостиной. «Подраться с кем-нибудь, например, извращенец», — покачала головой Джонсон. «Любой дерьмовый день могут исправить еда, сон в теплой постели и алкоголь. У самых успешных в этом списке присутствует секс», — с нескрываемым намеком хмыкнул Джордж, подойдя к креслу, в котором сидела Анджелина. «Но ты прав, Оливер. Денек действительно дерьмовый. Оборотень», — покачал головой капитан сборной факультета по квитчу. «Подумать только. Дамблдор совсем в маразм впал? Подпускать к ученикам темную тварь. Видимо, у него на этот счет свое мнение», — усмехнулся Уизли, массируя плечи Джонсон, отчего девушка удовлетворенно улыбнулась. «И нас он спрашивать точно не собирается». Бросив взгляд на парочку, Вуд только усмехнулся. «Для него этот год — последний в качестве ученика Хогвартса. Дальше – неизвестность. Условная, впрочем. Парень планировал продолжить строить свою судьбу через спортивную карьеру, но удастся ли ему это, оставалось вопросом. Несмотря на то, что владельцы клуба Пудлимери Унитед дали согласие на участие в отборочных мероприятиях, гарантии зачисления даже во второй состав у Вуда не было. Все же, это старейшая команда лиги, основанная еще в 12 веке, 1163 году. Попасть туда даже на скамейку запасных – большая удача. Для того, чтобы вообще оказаться в списках допущенных к отборочной сессии, Оливеру пришлось трудиться все годы обучения в Хогвартсе. Отличные оценки по всем предметам, отсутствие дисциплинарных взысканий и положительные характеристики от всех четырех деканов за каждый год, участие в сборной факультета. Адский труд, который может быть перечеркнут одной единственной темной тварью. Данный факт несказанно раздражал и выводил Гриффиндорца из себя, заставляя нервно сжимать кулаки и выполнять дыхательные гимнастики, дабы унять бушующие внутри эмоции. Видя состояние друга, Джордж хмыкнул. «Успокойся. Завтра Перси пообщается со старостами других факультетов. Думаю, не только у нас много недовольных этой ситуацией». Фыркнув, Вуд поднялся из кресла. «Видимо, с помощью оборотня Дамблдор решил покончить с межфакультетской враждой. Никак иначе невозможно объяснить происходящее в замке и вокруг него. Ты про дементоров с аврорами?» — поинтересовалась Джонсон, наблюдая за капитаном факультетской сборной. «И про них тоже», — кивнул Оливер. «Прошлый год был познавательным. Ты, Дамблдор, один из архимагов. Я не поверю в то, что он не мог найти виновника всего того, что творилось тогда. Да и история с похищением твоей младшей сестры», — Вуд покосился на Джорджа, кивнув на сидящую на одном из диванов Дженнерву, — «тоже вызывает массу вопросов. К чему ты клонишь?» — напрягся Уизли. «Пока ни к чему, Джордж», — покачал головой Оливер, — «только формулирую вопросы. Дома бывают разговоры о возвращении, ты знаешь кого», — осторожно произнес Уизли, бросив взгляд по сторонам. «Сомневаюсь», — отмахнулся Вуд. «Будь так, в стране уже объявили бы военное положение или, как вариант, скрытно усиливали Аврорат. Да и, если так, то почему до сих пор нет ничего из того, что происходило тогда?» «Не знаю», — покачал головой Джордж, — «но на пустом месте разговоров не бывает. Ну, если судить по тому, какие слухи ходят по замку, то у нас не школа, а бордель для малолетних извращенцев, а деканы — сутенеры и наркодилеры», — усмехнулся Оливер. «Верить каждой сплетне — гиблое дело. Но на Дамблдора давит. На него давит потому, что он является лидером единственной неправительственной организации, обладающей боевым крылом, фыркнул Вуд, подойдя к камину. Когда была гражданская война, этим пользовались, чтобы не дать пожирателям взять власть в свои руки. Да и нелюдей надо было утихомиривать. Тогда любой человек-волшебник, способный участвовать в боях, был на вес золота. Отец рассказывал, что когда потребовалось провести рейд против объединившихся оборотней и вампиров, в той операции участвовали и авроры, и люди Дамблдора, и, даже, пожиратели. Да и гоблинов с остальными подземными народами ставили на место не одни министерские силы. А когда в стране стало тихо, Орден Феникса оказался лишним. Удивительно, как он умудрился за столько лет избежать принятия закона о запрете на негосударственные военизированные организации, добавил студент, бросив на Уизли красноречивый взгляд. «Это не ко мне вопрос», — фыркнул Джордж. «И ты забываешь, что организация Дамблдора существовала и раньше. Насколько я знаю, ее создали для борьбы с Гриндевальдом», — закончил за него Вуд. «Знаю. Правда, отец и дед рассказывали, что ни один из членов организации в войне на континенте не участвовал, а сам Дамблдор побывал там только один раз», — не скрывая усмешки, — произнес Оливер. «Только не говори, что...» «Нет, тот, кого нельзя называть, у меня никаких симпатий точно не вызывает», — махнул рукой Вуд. «Но и к нашему директору вопросов с каждым годом все больше. Как-то ты подозрительно...» «Много знаю», — фыркнул Вуд, внимательно наблюдая за своим собеседником. «Если ты не забыл, то мой дед раньше работал в ДМП, следователем по особо важным делам. Он более чем хорошо всю эту картину знал и даже занимался разработкой некоторых случаев. И к нашему директору у него имелись весьма опасные вопросы. Только потом сменились министры главы ДМП с Авроратом, и его очень быстро отправили на почетную пенсию. Хм, не думаю, что эта история имеет отношение к тому, что происходит сейчас», — проворчал Уизли. Кивнув в ответ, Вуд произнес: «Именно. Зато оборотень и дементоры. Ладно, эти летающие твари, их министерство поставило. Но Люпин, дело рук Дамблдора. Твой кумир явно решил поиграть с огнем». Не став отвечать на высказывание по поводу Дамблдора, Уизли потянул Анжелину за руку, молчаливо приглашая покинуть гостиную факультета. Когда парочка исчезла из вида, Вуд вздохнул. Несмотря на то, что рыжие явно заточили зуб на конкретного оборотня, они все еще оставались сторонниками человека, что серьезнейшим образом ударил по благополучию его семьи. Об этом капитан сборной помнил всегда. Бросил взгляд на Поттера, что-то обсуждавшего с Томасом и Лонгботтомом. Третьекурсники выглядели далеко не радостными. Темнокожий Дин казался каким-то посеревшим, словно бы его покинула сама жизнь, как бывает с фотографиями умерших. Если присмотреться и сравнить их с теми, на которых изображены вполне живые люди, то разница более чем заметна. Невилл же и вовсе казался каким-то потерянным. Взгляд юного гриффиндорца блуждал по помещению, прыгая с одного человека на другого, но не останавливаясь ни на секунду. О чем вели беседу третьекурсники, Вуд не слушал, но, глядя на их вид, мог предположить, что речь шла далеко не о чем-то хорошем. Увидеть лицо Поттера Оливеру не удалось. Мальчик стоял к нему спиной и не спешил оборачиваться. Впрочем, прямая, словно мебельная доска, спина, расправленные плечи и плавные движения рук, коими активно жестикулировал Гарри, намекали на то, что у него проблем с самочувствием куда меньше, чем можно было ожидать. Во всяком случае, он держит себя в руках и не демонстрирует упаднического настроения. Вечной подружки Поттера в гостиной не оказалось. Как заметил Вуд, еще только усевшись в свое любимое кресло, Грейнджер, в компании Браун, удалилась в их комнату почти сразу, как студенты пришли в общежитие. Вид у нее был далеко не цветущим, как, впрочем, и у большинства учеников. Все же, знакомство с аурой дементоров не проходит даром. Будет удивительным, если за первые же дни учебы больничное крыло не окажется занятым полностью. Вздохнув, Вуд открыл поясную сумку, где хранился его личный экстренный набор. Десяток разномастных зелий, безоар и набор бумажных индикаторов для определения ядов и психотропных препаратов сугубо магловского происхождения. Последние панацеи не являлись, но и волшебники далеко не мастера в использовании достижений науки простецов. Индикаторы создавались дедушкой Оливера и были рассчитаны на те препараты, что сможет быстро и не привлекая внимания магловских властей приобрести среднестатистический волшебник. Набор зелий тоже подбирал Митчелл Вуд, руководствуясь как тенденциями современной алхимии, так и своим собственным опытом. По его словам, если правильно использовать эту подборку препаратов, то даже при серьезных ранениях и магических травмах можно дожить до появления целителей. До сего дня Оливер считал параноидальное недоверие деда к Дамблдору и выдаваемые перед каждым учебным годом десятки артефактов и зелий обычной старческой блажью. Увы, но Митчелл Вуд оказался прав, заявляя, что директор Хогвартса – далеко не простой старик, постепенно впадающий в маразм. Теперь, за душевные беседы о политике, прошедшей гражданской войне и роли во всем этом одного из архимагов Объединенного Королевства выглядели совершенно иначе. «Надо написать отцу», – вздохнул Оливер, – «черт с ней, с этой спортивной карьерой, переведусь в другую школу. Там, во всяком случае, нет ежегодных игр на выживание». Удостоверившись, что до отбоя еще есть время, Вуд быстро набросал текст письма родителям и, запечатав конверт, направился в Совятню. Увы, но планам студента оказалось не суждено сбыться. Совятня была закрыта. Более того, посмотрев через решетки двери, ведущие в помещение с насестами для птиц, ни одной совы там не обнаружилось. «Что за дерьмо?» – возмущенно фыркнул Вуд, обдумывая ситуацию. «Надо узнать, у кого есть артефакты связи. Вдруг выйдет так весточку передать». Происходящее в замке парню не нравилось в принципе. По сути, повторялась прошлогодняя ситуация, когда в Хогвартс лишь попадала ежедневная пресса, но из самой школы передать что-то во внешний мир не получалось. Понятно, что уже летом Дамблдор получил массу гневных писем от родителей, но эффекта это не дало. Чтобы убрать его с поста директора, нужно нечто более серьезное, чем ограничение почтовой пересылки учеников. На это он имеет полное право согласно уставу. Вернувшись в гостиную факультета, Вуд начал интересоваться у однокурсников наличием средств связи, но оказался неприятно удивлен. Как и год назад, артефакты не работали. Видимо, директор вновь использовал возможности замка для того, чтобы ученики не могли передавать информацию семьям. «Поттер», — подошел к третьекурснику Оливер, — «у нас проблема». Мальчик, тяжело вздохнув, оторвался от какой-то методички, которую как раз читал, устроившись на диване. «Что на этот раз? Замок опять изолирован от внешнего мира. Совятня закрыта и там пусто. Сквозные зеркала не работают. Ты считаешь, что в этом я виноват?» – удивился Поттер. «Нет», – покачал головой Оливер, «но год назад было то же самое». Не став отвечать, третьекурсник опустил взгляд, возвращаясь к прерванному занятию, а Вуд почувствовал себя дураком. И действительно, почему он решил, что к происходящему имеет отношение именно Поттер? Махнув рукой, Оливер предпочел удалиться в спальню, которую, за 7 лет жизни в Хогвартсе, уже ненавидел. Вопрос с подготовкой Гарри, формально, был решен мгновенно. Во всяком случае, Дамблдор не стал комментировать фамилию Поттер в списках, переданных ему советом попечителей. Реально же, смысла в этом не было в принципе. Дементоры, которых Сириус ненавидел всей душой, были присланы Министерством для охраны замка и его окрестностей. В таких условиях выпускать детей за пределы стен Хогвартса, вынести им смертный приговор. Никакие амулеты не помогут им, если твари вздумают расправиться с детьми. Начавшийся скандал, несмотря на попытки Амбридж замять его, даже с помощью штрафов и угрозы суда, набирал обороты. Понятно, что Фадж рано или поздно будет вынужден отозвать от Хогвартса тварей, но к этому моменту дети уже могут пострадать, и присланный для контроля ситуации самих тварей отряд авроров, как предполагал Сириус, лишь отсрочит неизбежное. «Добрый день, мистер Блэк», — раздался голос Малфоя, заставивший Сириуса мысленно скривиться. Впрочем, внешне мужчина остался совершенно спокоен. Бледное лицо Блэка все так же не выражало никаких эмоций, кроме интереса к содержимому меню. Картонка формата А4, покрытая прозрачным пластиком, вызывало у Сириуса далеко не радужные мысли. Название многих блюд заставляли мужчину опасаться за свое здоровье, вздумай он рискнуть и заказать их. Впрочем, само заведение не относилось к категории даже среднего уровня. Обычное кафе при дорожной заправке, в котором сейчас обедали водители грузовиков и редкие хозяева легковушек, предпочитающие путешествовать на своем авто. «Приветствую вас, мистер Малфой», — поднял взгляд Сириус на Люциуса. «Я удивлен выбранным для встречи местом. Позволите», — кивнул на один из свободных стульев блондин и, получив согласие, уселся напротив Блэка, «зато здесь точно не будет слишком уж интересующихся личностей». «Не факт», — фыркнул в ответ Сириус, «но это ваше право так думать. Авроров мы оба вычислим быстро, а обыватели из нашего общества слишком приметны», — пожал плечами Люциус. «Да и кто станет искать в подобном месте что меня, что вас?» Покачав головой, Блэк жестом подозвал официантку, неопределенного возраста пухлую тетку с мрачным лицом и взглядом человека, ненавидящего окружающих просто за то, что они есть и не женятся на ней. За время ожидания Сириус успел, из-за скуки, внимательно ее оглядеть и, желая потренироваться в логическом чтении людей, попытался составить ее примерное личностное описание, а затем залез ей в разум, сравнивая свои выводы с ее памятью. Оказалось, что навык, в коем настоящим мастером являлся покойный Орион, у Блэка был развит на троечку с минусом. В чем не ошибся мужчина, так это в том, что искомая официантка, одинокая вечная дева, от которой шарахаются любые мужики еще с подростковых лет. В остальном же, дети у нее такие есть, хоть Сириус и думал иначе, но замужем сия особо не была ни разу. Отец же ее дочери предпочел платить алименты, чем жениться на ней, и старательно избегает любого общения. Да и сам факт секса искренне считает самой большой своей ошибкой, из-за чего перестал употреблять спиртное в принципе, а с редкими выкуриваниями косичка марихуаны и вовсе завязал. «Что будете заказывать?» – поинтересовалась женщина, окинув тяжелым взглядом обоих мужчин. «Кофе, пару сэндвичей с курицей и пончик в шоколадной глазури», – ответил Сириус. «Мне то же самое», – отозвался Люциус. Стоило женщине перевести взгляд на него. «Ваш заказ будет готов в течение 7 минут», — спокойно произнесла официантка, смерив обоих мужчин еще более тяжелым взглядом, после чего отправилась к окошку кухни. Посмотрев на Блэка, Люциус хмыкнул. «Вы нашли то, о чем просил лорд?» Вместо ответа, Сириус молча достал из кармана пиджака небольшой металлический футляр, покрытый письменами на одном из давно исчезнувших языков. «Контейнер-изолятор». Положив его на стол, мужчина тихо произнес: «Это то, о чем я думаю. Ваши мысли от меня закрыты, мистер Блэк», — пожал плечами Малфой, беря в руки контейнер. «Не стоит открывать», — покачал головой Сириус, заставив своего собеседника замереть. «От этой вещицы нет никакого фона, но она очень серьезно бьет по мозгам. Домовиков тоже не советую подпускать к этой штуке». «Благодарю», — кивнул блондин, убирая контейнер в карман пиджака, — «учту. Но, вы так просто отдаете эту вещь, даже не пытаясь ею воспользоваться». Посмотрев на своего собеседника, Блэк фыркнул. «Я трезво оцениваю свои силы и последствия ошибок, Люциус, и осознаю, чем могут закончиться опрометчивые действия с моей стороны». Кивнув в ответ, Малфой не стал сразу уходить, предпочтя все же попробовать то, что ныне едят маглы в низкопробных заведениях. В целом, аристократ никогда не был фанатиком, циником, вполне сволочью. Это высказывание в свой адрес мужчина всегда считал комплиментом. Однако, фанатиком никто и никогда Люциуса не называл. К маглам мужчина относился как к ущербным недолюдям. Этакие разумные обезьяны, в какой-то мере, полезные, но держать их подле себя или опускаться на их уровень — увольте. Зато использовать для собственного блага — это всегда пожалуйста. И что лорд планирует делать далее? — поинтересовался Сириус, когда все та же мрачная официанта принесла их заказ. «Пока, трудно сказать», — пожал плечами Люциус, делая глоток кофе. Он, после возвращения, стал более спокойный. Смерть явно пошла ему на пользу. Однако, своими планами, как и прежде, он не спешит делиться, только обозначил конечные цели. «Они все те же?» — спросил Блэк, приступая к сэндвичам. «Относительно», — неопределенно покачал головой его собеседник. «Во всяком случае, он больше не намеревается действовать своими руками. Да и прежнее, скажем, имя, решил на время оставить в прошлом, до определенного момента». Хмыкнув, Блэк сделал большой глоток кофе, скривившись от его вкуса, после чего, поставив чашку на стол, поинтересовался: «И вы так спокойно мне это рассказываете? Так и вы не побежали к Эльбусу докладывать о том, что безвременно усопший враг соизволил вернуться?» — усмехнулся Люциус. «Судя по всему, вы считаете, что мы в одной лодке». «Не скажу, что в одной, но с Эльбусом мне точно не по пути», — покачал головой Блэк. «Что будем делать с дементорами? Фадж их без серьезного скандала не уберет». Малфой, скривившись, только покачал головой. «Скажу больше, без живых или мертвых Лестринджион вообще их не уберет. Я сегодня был у него и услышал сию информацию из уст самого Фаджа. Искать их можно очень долго», — нахмурился Сириус. «Эта троица может быть где угодно. Скорее всего, они засели в каком-то из старых убежищ, которые готовились еще до прошлой войны, пожал плечами Люциус, в таком случае, выковырять их будет более чем сложно, и наш дорогой министр не собирается менять свое мнение, ни при каких обстоятельствах, покачал головой Малфой, если бы речь шла о ком-то другом, Фадж бы согласился, однако, Белла, она, вместе с мужем и его братом, во время войны нанесли очень серьезный ущерб не только Дамблдору и его людям, но и многим министерским кровь успели испортить. Закончив разговор, мужчины попрощались, договорившись поддерживать связь и далее. Тем более, что у них имелись общие интересы, которые требовалось продвигать сообща. Сам же Блэк, стоило ему остаться одному, довольно усмехнулся. То, что он отдал лорду медальон Слизерина, в котором, стараниями портрета матери и благодаря поискам в семейной библиотеке, удалось опознать крестаж, вовсе не означало слабости или страха, ведь, несмотря на все возможности этих артефактов имелись у них и слабости, одной из которых Сириусу удалось воспользоваться. Можно сказать, что он принял меры предосторожности. Если все получится, то ни Блэку, ни его вассалу, уже не придется сталкиваться с темным лордом. Глядя на то, как Питер и Барти раскладывают в лучах семиконечной звезды ритуального рисунка парализованных людей, Том пребывал в превосходном настроении. Несмотря на то, что далеко не все крестажи удалось собрать и подготовить к проводимой мистерии, ее результат обещал оказаться более чем приятным. Проведя рукой по лежащим на металлическом столике медицинским инструментам, Риддл усмехнулся. Сегодня предметы, созданные для оказания помощи, послужат ему несколько нестандартным способом. Ведь, кто сказал, что тем же скальпелем нельзя пытать? Впрочем, обычными пытками предстоящее действие не назовешь. Боли и страдания, что будут испытывать маглорожденные волшебники во время мистерии, являются лишь побочным эффектом. Однако отказывать себе в удовольствии Риддл не собирался. Тем более, что от этого сила творимого ритуала лишь увеличится. Создавая крестажи, Том изначально понимал, что это не лучший способ обретения бессмертия. Слишком много неприятных и опасных последствий несли они своему владельцу. Однако, на тот момент, он не видел иного выхода. Единственное, что удалось, использовать силу артефактов, сотворенных основателями, дабы нивелировать данный факт. Увы, даже этого было мало. Недавно найденный способ создания филактерий, не несущий такого большого количества проблем, после испытаний на добровольцах, показал себя куда лучше. И это несмотря на то, что получаемые артефакты не обладали многими возможностями и силами, что присущи технологии, придуманной Герпием Злостным. Впрочем, это не означало, что новые якоря нельзя дополнительно защитить или спрятать в более безопасных местах. «Все готово, повелитель», — произнес Барти, подойдя к Риддлу, жертвы подготовлены и приведены в сознание. Посмотрев на обнаженные тела юношей и девушек, лежащих на каменных плитах, Том довольно улыбнулся и кивнул своему слуге. «Благодарю тебя, Барти. Иди. Первый из требуемых ритуалов – слияние с крестажами. С одной стороны, этот процесс свернет темному лорду те силы, что он вложил в каждое из своих творений, а с другой – будет очень больно». Впрочем, к этому Риддл был привычен. Работа со своей душой и отделение ее части для создания якорей – тоже не секс-тур по злачным местам. Ощущения, возникающие при потере части себя, своей сути, сопровождающая их физическая и моральная боль, тянущие чувство пустоты, теряющие краски мир вокруг. Да, Том всегда принимал меры предосторожности, стараясь не спешить и выдерживать необходимый временный интервал между созданиями новых якорей. Мужчина проводил восстановительные ритуалы и выполнял ментальные практики, необходимые для устранения негативных последствий. Однако, полностью избавиться от жуткого холода внутри, который могли заполнить лишь чужие эмоции, самыми яркими из которых являлись страх и боль, не удавалось. Постепенно он терял контроль над собой, своими желаниями и еще остающимися чувствами, поддаваясь им, разжигая то немногое, что еще оставалось в нем от себя прежнего. Все это не могло не сказаться на его интеллектуальных способностях, чем, судя по всему, кто-то смог воспользоваться. Некто куда более могущественный и умелый, нежели Альбус. Таланты Дамблдора Риддл признавал. Архимагом никого просто так не называют, какими бы заслугами ни обладал волшебник. Да и должность верховного чародея Визингамота тоже дают не всем. Тут одной родословной мало будет. Ведь, помимо сугубо формальных, существуют и вполне себе реальные обязанности, которыми пренебрегать не стоит. Одни только обряды, ежегодно проводимые в Стоунхендже, чего стоят. Там слабые одаренные попросту подохнут в процессе. Ведь те же кельтские или некоторые еще скандинавские ритуалы требуют действительно серьезных вложений сил. Ни один маглорожденный или посредственный полукровка их не вытянет, да и не все чистокровные справятся. Собственноручно разложив имеющиеся в наличии крестажи в отведенные для этого части ритуального рисунка, Том скинул с себя мантию, оставшись лишь в широких кожаных штанах, заправленных в высокие сапоги из того же материала. В качестве пояса он использовал конопляную веревку. Увы, но древние ритуалы требовательны не только к силе волшебника, месту и времени проведения, но и к массе других мелочей. Например, использовать во время их проведения одежду из синтетических тканей – более чем рискованное мероприятие. По какой-то причине она может загореться, а это приведет к срыву обряда. Сомнительно, что кто-то из волшебников способен продолжать спокойно зачитывать длинные заклятия, не сбиваясь и не теряя концентрации, если его тело окажется объято пламенем. Питер и Барти покинули пещеру, оставляя своего повелителя одного. Пленников, что лежали в ритуальном рисунке, оба мужчины не воспринимали людьми. Для обоих волшебников эти маглорожденные уже были мертвы, хоть еще и не осознали сей факт. Взяв скальпель, Том подошел к первой жертве. Ею была русоволосая девушка, лет 20 на вид. Стройная фигура, большая грудь и ярко-голубые глаза, из которых сейчас текли слезы. Она с ужасом смотрела на приближающегося к ней мужчину, в чьих зрачках ярко светились алым искры потусторонней силы. Страх, источаемый девушкой, ощущался Томом отчетливо, вызывая наслаждение. Сейчас, даже после многолетней работы по восстановлению сознания и энергетики, он еще не мог избавиться от многих негативных последствий пребывания в виде бесплотного духа, одним из которых было желание поедать чужие эмоции. В тот период своей жизни это был способ уцелеть и сохранить себя. Сейчас же подобная привычка губительна и опасна. Опустившись на колени, Ридл наклонился к парализованной волшебнице и, не торопясь, принялся аккуратно вырезать на ее коже символы одного из древних языков. Графическая магия – одно из ныне забытых направлений, канувших в лету просто в силу своей медлительности и требовательности к личной силе волшебников. Не во всех его ритуалах были необходимы жертвоприношения, да и не всегда они являлись столь серьезными. С каждым движением скальпеля в руках Тома, тело волшебницы покрывалось все большим числом символов. Ее взгляд уже начал терять осмысленность, из-за чего пришлось накладывать на нее одно из целительских заклинаний, дабы девушка продолжала оставаться в сознании. «Не смей оставлять меня в одиночестве, милая», — фыркнул темный лорд, проведя языком по губам своей жертвы, чем вызвал в ней еще одну волну ужаса. Хмыкнув, мужчина принялся вырезать очередные символы уже на лбу волшебницы. После этого Том, очень осторожно, дабы не повредить глазные яблоки, начал срезать веки. «Ничего», — улыбнулся он, — «когда закончил, осталось не так уж много. Потом, еще шестеро, а потом вы помучаетесь. Недолго, очень недолго». Ритуал пьянил. Он заполнял темного лорда ощущением силы и власти, энергией, будоражащей сознание, туманящей его, вызывающей эйфорию и невероятную радость. Столь ярких и сильных чувств Ридл не испытывал уже очень давно. Сорвав ногти на пальцах рук и ног, Том вбил в них серебряные булавки, на кончиках которых были миниатюрные пирамидки из обсидиана, покрытые все теми же символами мертвого языка. Затем вырезал язык, не забыв наложить заклятие, что пережимает сосуды, дабы жертва не умерла раньше, чем это необходимо для успешного завершения ритуала. Последним штрихом были иглы, что проткнули насквозь соски девушки. «Вот так-то», — удовлетворенно кивнул темный лорд, — «теперь займемся следующим». Только, взмахнув палочкой, мужчина произнес заклятие, что усилило проводимость нервной системы его жертвы. «Так-то лучше». В очередной раз Том подумал, что целители и очень многие волшебники не воспринимают всерьез. Однако их арсенал более чем впечатляющий. 2/3 заклинаний того же персонала Мунга можно использовать для пыток, подтверждением чего были только примененные заклятия. Благодаря его действию, жертва будет испытывать боль особенно остро. Залив в рот набор зелий, что поможет волшебнице прожить достаточно долго и не умереть раньше завершения ритуала, Ридл удовлетворенно осмотрел ее, ища возможные ошибки и неточности, а затем, не найдя он их, взялся за следующих пленников. Еще 3 девушек и 3 юношей подверглись аналогичной процедуре. Сей процесс отнял более 2 часов, однако, К проведению ритуала все было готово. Встав в центр рисунка, Том сделал глубокий вдох, а затем начал произносить заклинание. Ел ли рау их шараулив нам фирассе им на Илья Фароне. С каждым произнесенным словом, внутри мужчины образовывались очаги боли. Ощущение пустоты внутри и чувство неполноценности многократно усилились. Лиггишиа амафорилам фасая и умерикахмаре. Знаки, что были вырезаны на телах жертв, начали наполняться алым сиянием, а из их глаз, лишенных век, вытекать нечто молочно-белое, густое. Липоносса афоносса афи. Молочно-белое излучение, вытекавшее из глаз жертв, превратилось в аморфные сгустки, зависшие над их телами. Алое же свечение, исходящее из вырезанных в их плоти символов, начало напитывать ритуальный рисунок, наполняя его энергией. Нельзя просто разрушить крестажи и приставить некогда отделенные фрагменты души. Их надо прирастить, возвращая структуре целостность и гармоничность. Для этого требуется невероятно большое количество энергии, которое невозможно получить обычным, пусть даже массовым, жертвоприношением. Зато, если разрушить чью-то душу, то выделившейся для этого силы окажется достаточно для полной реализации всего процесса. Стоило закончить произнесение ритуального текста, как белесые силуэты беззвучно взорвались. Пространство внутри ритуального рисунка исказилось от множества перекрывающих друг друга волн, наполнившись беззвучными криком тех, кого темный лорд лишил возможности дальнейшего существования, посмертия и череды перерождений. Из артефактов, что хранили в себе частицы души Томаса Марвала Риддла, алые энергии вырвали бледные, покрытые множеством черных вкраплений, сгустки. Сам мужчина ощутил странную, непривычную двойственность, а затем увидел самого себя, замершего в центре ритуального рисунка. Тугая боль и ощущение ущербности многократно усилились. В это время мистерия попросту вырвала его душу из тела, вскрыв прошлые повреждения. Сей факт вызвал в темном лорде страх вновь оказаться бесплотным духом, быстро подавленный им. Ритуал проходил так, как и описывался в найденных Риддлом источниках. Именно в эти, плохо заросшие и не полностью восстановленные прорехи, устремились частицы души волшебника. Стоило сгусткам приблизиться к очередному пробою, из которого в пространство изливались энергии, как алые щупальца, сформированные обрядом, принимались встраивать его на место, словно элемент мозаики, восстанавливая связующие структуры. Вынырнув из очередного транса, я тяжело вздохнул, доставая флакон с голубой алхимической жидкостью. Зелья, выданные Сириусом, действительно помогали. Впрочем, слишком часто прибегать к их помощи тоже не стоит. Несмотря на то, что при постоянном расходе резерва до нуля и последующем его быстрым восстановлением происходит быстрое его развитие, этакая тренировка, велик риск перегореть и получить травмы ауры, тонких тел и каналов внутренних энергий. Да и само ядро дара, тоже штука хрупкая и может пойти в разнос. Кроме того, имеет место еще и риск нарваться на банальное отравление. Все дело в том, что зелья, любые, имеют привычку оседать в организме. Чаще всего в костных тканях, да и по печени и почкам они бьют не хуже кованого ботинка. Естественно, что при оказании экстренной помощи уже не до таких вопросов, а потом, когда ситуация стабилизируется, человека промывают, выводя из его организма осевшие элементы зелий. Однако и тут хватает подводных камней. Например, никто и никогда не дает зелья в чистом виде, только их растворы. Иначе человек, попробовавший, например, самое простое кроветворное, рискует получить разрушение той же печени, селезенки и костного мозга. Потом, как правило, целители используют раствор концентрации не более 10%. Так было и с теми препаратами, что выдал мне из семейных запасов Блэк. Поморщившись от вкуса зелья, я тяжело вздохнул. Еще летом, когда мы с Сириусом обсуждали планы на будущее, я рассказал ему о том, что во лбу у меня есть нечто опасное. Мужчина не стал долго рассусоливать и проверил меня сам, а затем и подключил Кричера. Как оказалось, я не ошибся. Результаты сканирующих и диагностических заклинаний нас неприятно удивили, подтвердив мои подозрения и опасения. Некий материальный предмет имел место, но был более чем серьезно защищен. Более того, его имплантировали так давно, что он попросту врос в кость. К тому же, этот артефакт оказался очень хорошо защищен. Все, что удалось выяснить, наличие в нем громадного объема энергии, высвобождение которой гарантированно приведет к моей смерти и, скорее всего, серьезным разрушением вокруг. Этакая мина. весьма печально и удручающе. Ощущать себя смертником, жизнь которого может в любой момент оборваться по воле кого-то неизвестного, не самое приятное дело. Впрочем, один вариант избежать таковой участи, во всяком случае, на то время, пока Блэк будет искать мастеров, способных избавить меня от всего артефакта без риска подохнуть или превратиться в тупой, пускающий слюни, кусок мяса имеется. В итоге, стоило мне окончательно разобраться с последствиями знакомства с ядом Василиска и слезами Феникса, как начался новый этап тяжелых, изнуряющих, требующих кропотливой работы, медитаций. В этот раз, впрочем, уже иного типа. Ежедневно я уединялся и принимался выстраивать вокруг искомого артефакта оболочку, уплотняя энергии, из которых она состоит, до максимума. Ее задача – изолировать артефакт от внешнего мира, а внешний мир от артефакта, служа своеобразным взрывным сейфом здешних пиротехников. Сомнительно, что это поможет, если магическая мина таки сработает. Все же, если я все правильно понял, потенциал в артефакт заложен очень большой, сравнимый с мощным взрывным устройством простецов. Другое дело, что искомая оболочка должна предотвратить поступление сигнала в имплантированный в мою голову предмет. Как успехи? Вывело меня из задумчивости Гермиона, которая теперь всегда сопровождает меня во время медитаций. По какой-то причине, девочка решила, что для меня будет совершенно небезопасным оставаться одному в классе, где ранее я занимался опытами с зельями, пытаясь понять причину неудач. Мне же ее компания совершенно не мешала. Гермиона в течение каждой медитации просто сидела неподалеку и читала книги или делала домашние задания. Идеальная девушка пока занята. Впрочем, полагаться только на нее или тот факт, что класс давно не используется, я не собирался. Защитные и маскировочные заклятия, рунные цепочки для отвода внимания. Чтобы найти нас тут, надо быть либо сотрудником школы, у коих имеется почти полный доступ к системам безопасности замка, либо магом выше среднего, что просто в силу развитости сознания и воли вполне может преодолеть оморочки, поставленные мной, а потом и взломать заклинания. Лучше, чем могло быть, но хуже, чем хотелось бы, вздохнул я. Во всяком случае, процесс идет. Насколько он эффективен и есть ли в моих потугах смысл, понятия не имею. Сомневаюсь, что мистер Блэк посоветовал бы тебе что-то бессмысленное, покачала головой Гринджер. Если судить по твоему рассказу, то он не похож на человека, что станет делать подобное. Это да, кивнул я. Циник еще тот, правда, честный. Даже если что-то будет звучать или выглядеть погано, он, все равно, выскажет в лицо и будет считать это правильным. Хмыкнув, Гермиона закрыла очередной справочник по трансфигурации, на которую стала делать куда больший упор, чем раньше, и покачала головой. Такое поведение мне импонирует куда больше, чем лицемерие. Во всяком случае, не приходится ждать неожиданностей. Их надо ждать от кого угодно. Впрочем, в данном случае все несколько проще. Вассальный договор дает некоторую защиту от удара в спину, хмыкнул я. И ты на это пошел, вздохнула Гринджер. Гарри, это же глупость. Мы живем в 20 веке. Люди летают в космос, создают компьютеры. Недавно я увидела в магазине мобильный телефон. Да, он стоит дико дорого, но когда их станут производить массово, то любой человек сможет позволить себе. Погоди, красавица. Поднял я руки, не спеши так с выводами. Замолчав, Гермиона прикусила нижнюю губу, но с ожиданием уставилась на меня. Для начала, скажи, ты в курсе, сколько титулованных аристократов сейчас проживает во Франции или Объединенном Королевстве? Обычных, не волшебников, к чему ты клонишь? Посерьезнела девушка. В случае неких прений между обывателем и таким вот титулованным лицом, кто окажется победителем? Хмыкнул я. А при чем тут это? Напряглась Гермиона. Пока ты не пытаешься влезть на вершину, а живешь как все обыватели, никакого значения нет, есть титул или нет, пояснил я. В обществе волшебников понятие вершины неразрывно связано с доступом к знаниям и возможностью личного развития. Собственно, по этой причине и существуют многочисленные ограничения на обучение в высших учебных заведениях. Того, кто закончил школу и не относится к здешней элите, могут отправить за счет сюзерена обучаться дальше, но с условием, что он потом будет работать на принадлежащих феодалу предприятиях. По полученной специальности, конечно. Если же есть возможность выучиться за свой счет, то надо получить разрешение у искомого аристократа, на землях которого ты живешь. Да и просто так открыть свое дело тоже не выйдет. Тоже надо иметь на это разрешение от все того же феодала, да плюс лицензию от министерства. Соответственно, платить налоги придется тоже в две казны аристократа и государства. Мерзкая система, покачала головой Гермиона. А ты изучи налоговую систему Объединенного Королевства, усмехнулся я, очень удивишься тому обилию налогов, что имеет место. Заодно сравни с тем, куда и какие из них идут и на что тратятся. Я узнаю у родителей, кивнула Гринджер, но, знать титулы, это дико. Скажем так, вздохнул я, у волшебников эта система не отомрет еще очень долго. Во всяком случае, пока не появится альтернатива. Демократия обществу одаренных вредна в принципе. Только жесткий тоталитарный контроль, структурированная властная вертикаль и никаких вольностей. Иначе, ты хорошо читала учебник истории магии? Хорошо, кивнула Гермиона, к чему этот вопрос? А о появлении запрещенных направлений магии ты внимательно читала? Усмехнулся я, и о причинах возникновения самого этого понятия? Нет, покраснела девушка, опустив глаза, меня больше нынешние законы интересовали, да и заклинания с зельями. Усмехнувшись, я произнес, в какой-то степени, эти вопросы тоже связаны с заклинаниями и зельями. Видишь ли, очень много эпидемий, феодальных междоусобиц и прочих прелестей средневековья происходили не ради золота, а по причине вмешательства волшебников, что быстро наращивали магическую силу с помощью человеческих жертвоприношений, экспериментов над людьми и многих других не самых приятных вещей. Тот же Визингомат изначально был сформирован по приказу короля, для решения проблем, возникающих из-за подобных ситуаций и ликвидации слишком уж буйных и наглых волшебников. Да, тогда светская власть и одаренные сотрудничали куда теснее, нежели это происходит сейчас, добавил я, видя вопрос в глазах Гермионы. К тому же, ты плохо понимаешь, что из себя представляет право наследования у аристократии. Любой, в любом случае, речь сейчас не о том, чтобы привязать волшебников к себе. Король начал раздавать им титулы и земли, что выделило одних одаренных среди других. До этого момента, большинство наших собратьев не слишком интересовалось подобными делами, предпочитая либо путешествовать, либо построить особняк и тихо заниматься своими делами, ставя эксперименты и зарабатывая на жизнь заказами от обычной знати. Собственно, даже в первое время особой разницы не было, просто одни из волшебников обрели титул с землями, постепенно начали обзаводиться дружинами и прочими атрибутами феодалов того времени. Они оказались весьма выгодны правителям, поскольку во время войн являлись весомым аргументом в споре с соседями. Однако, когда начались проблемы с инквизицией, рядовые маги предпочли скрыться во владениях своих титулованных собратьев, ибо там церквей не было в принципе, да и жилось куда вольготнее. Когда же оказался принят декрет о секретности, ситуация окончательно закрепилась, а Визингомат, помимо своих первоначальных функций, начал обзаводиться новыми. Постепенно, он превратился в аналог парламента с несколькими палатами, по старшинству так сказать, и только к моменту окончательного становления декрета как общемировой практики, волшебники приняли решение учредить Министерство магии, делегировав ему исполнительную власть. После этого сам Визингомат превратился в судебно-законодательный орган. Министерству же были переданы контрольные и силовые функции, так появились различные департаменты, включая ДМП и Аврорат. Но, осознай важный факт, сам по себе Визингомат был сформирован как следствие анархии и всех ее прелестей в виде эпидемий, массовых жертвоприношений, вымирающих городов, опустошенных провинций. Без контроля волшебники творили все, что им могло вздуматься, и никаких способов остановить их, кроме как отправить отряд боевиков и оторвать голову, не существовало. Фактически, общество тогдашних одаренных было действительно демократичным, каждый делал то, что хотел.